не габарит. Апартаменты. Это теперь так чаще всего называют все те же сарайчики у моря, но только уж очень дорогие. Прилепленные друг к другу, с шатающимися удобствами, но зато с неколебимым ощущением собственного престижа, доходности в смысле. Так вот, пригласили нас с Аллой друзья на празднование юбилейного дня рождения «Весенний Форос». Да еще и оплатили нам проживание в апартаментах над морем. Апартаменты в этом случае оказались действительно максимально комфортными, современными. Несмотря на некоторую абсурдность постсоветского шика, для нас это было событие. В подобных местах мы до того никогда не бывали. Здорово было, спасибо друзьям. Сам день рождения отмечали в гостиной одного из номеров срубов, нависавших на сваях прямо над морем. Наш двухэтажный особняк со стеклянной стеной был рядом. В оговоренное время собрались. Я в недавно приобретенном костюме от Воронина. Посидели. Еще продолжаются предпраздничные хлопоты. Выхожу в коридор, санузел. Захожу помыть руки. За спиной стандартная душевая кабинка, только уж очень маленькая. Открываю сдвижную дверь, прикидываю. А поместился бы там я? И вообще, через дверь протиснулся бы? Подвигал дверь вперед-назад. Может быть, и протиснулся, а может и нет. В конце концов, решил провести эксперимент. Стал боком к двери и начал в нее себя вдавливать. И вот получилось, как резиновый шарик через суженное отверстие с хлопком влетаю в кабинку. Даже поместился в ней, правда, очень плотно. Заполнил весь объем. Да то бы ничего, эксперимент ведь, не купаться пришел. Все бы нормально, если бы только в этот же момент на меня сверху не хлынул поток холодной воды. Животом я отжал вверх кран-смеситель типа турбо, и животом же, его придавив, заклинил. Никакой возможности опустить, закрыть. От неожиданности происшедшего, потока воды за шиворот и безвыходности ситуации я заорал. Попытался выдавиться из кабинки, но в мокром костюме это было еще менее реально, чем прежде. В это время испуганные моими воплями хозяева и гости стали ломиться в запертую дверь санузла. Объяснить что-либо я не мог, так как икал от холодной воды и пыхтел от усилий протиснуться в щель. Да и вопли из коридора все заглушали. Рывок, еще рывок, что-то произошло, я влетаю в помещение санузла. Вместе со мной влетают две двери, сорванная с полозьев дверца душа и с выломанным замком дверь из коридора. Немая сцена. Я оглушительно чихаю. Но ведь как здорово, что открылся кран холодной, а не горячей воды.